Глава 11. Злата. «Ну ты куда пропала, корзинка?» — спрашивает мама. «Заработалась, мам. Закусив губу, очень хочу не расплакаться, и даже получается. Домой-то когда? Папка вчера сказал, погуляла и хватит. Он тебе место выбил у себя на фабрике в охране. Работа не пыльная, сутки через двое. За смену 1800 платят». 1800. Рублей. Не долларов. Пьянкова доллары, только в виде закладок для книг видели. И те из банка приколов. Это ведь всего 18 тысяч в месяц. Здесь, в одном из самых фешенебельных отелей Дубая, эта сумма кажется насмешкой сильных мира сего над нами, бедными. Вчерашний ужин Хаджаева дороже стоил, ей-богу. «У меня есть работа, спасибо. Как у вас дела, ма?» Пытаюсь перевести тему. «Ты мне зубы не заговаривай про ныра. Езжай домой, говорю. Сдалась тебе эта Москва. Где родился, там и пригодился, слышала? Я в колледже с сентября учиться буду. Да кто тебя там учить-то будет, дура? Это ж деньги на все надо. Там общагу дают». Схлипываю. «А кушать что будешь? Глупости все это!» Топаю ногой в знак протеста. «Как Зойка, мам? А что с ней будет?» «Получила вчера. Сидит вон сейчас, тише воды, ниже травы». «А что она сделала?» «Так знамо чё. Курили на остановке с девками. Тётя Тася-то с магазина шла как раз. Сразу отцу рассказала. Вот визгу стояла». Мама смеется, а я прикрываю глаза, сжимая свободную руку в кулак. «Ладно, чё это я с тобой? Мне ж на пасева надо. Пусть Зойка полежит пока. С ней точно все нормально. Вдруг пугаюсь. Страх все тело опоясывает. Чтобы мама сама пошла за коровами? Да никогда такого не было. Это наша с сестрой обязанность. Чё с ней будет, с курякой твоей?» Мама злится. «До свадьбы заживет, как говорится. Он пьяный был, да?» Не сдерживаюсь. «Да запил опять, скотина такая. Чтоб эта водка ему поперек горла встала. Дела надо делать, покос встал, картошку окучивать пора. В общем, работы полно, рук не хватает. А ты в Москве отсиживаешься». «Я работаю», — уныло повторяю. «Пока, мам». Закончив разговор, сразу же переключаюсь на сообщение от Тани, секретарши Хаджаева. Утром он продиктовал мне ее номер и сказал связаться, чтобы она оформила билет в Москву на ближайший рейс. Оказалось, что самолеты, как назло, летают в столицу с частотой маршруток почти каждый час. «Сегодня на 8 вечера беру», — пишет Таня. Окидываю взглядом просторную гостиную, залитую ярким дневным светом. Мягкий широкий диван со множеством подушек, удобные кресла, куча разнообразных светильников и стол, на котором так и остались стоять фрукты с завтрака. «Лучше на утро, пожалуйста. Ночью из аэропорта я не смогу уехать». «Ок. 8:30. Рейс Ю-430. Шереметьево. Багаж нужен?» «Нет, спасибо». Усмехаюсь горько. «Все мои вещи остались в апартаментах. Все. Вплоть до трусов и лифчиков. В очередной раз мне придется начинать все сначала. Только вот сил на это уже нет. Я как батарейка, которая с каждым часом теряет свой заряд. Я оформила вам билет, Злата. В 7 утра у отеля будет ожидать такси. Оно оплачено. Всего доброго». С облегчением вздыхаю. Еще целый день в запасе. Пропускаю все сообщения от Рубена и девочек и пишу Зойке. Она не отвечает, поэтому, придерживая халат, делаю пару селфи на фоне люкса и красивого вида из окна. Оформляю сторис, ставлю отметку и загружаю на свою страницу. Тут же сыпятся реакции подписчиков, огонечки и сердечки. Одна из моих одноклассниц, Людка, кстати, сотрудница той же фабрики, на которой работает отец, видимо, собираясь переслать мою фотографию кому-то из общих знакомых, отправляет ее мне и подписывает. «Откуда у этой дуры деньги?» Осознав ошибку, Людка сообщение удаляет, но я уже хохочу на весь номер от ее тупости и пишу: «Не захлебнись своим ядом, ненормальная. Боже, Да я лучше спать на Ярославском вокзале буду, чем вернусь в Пьянково. Клянусь. Я такой, как они все, злой, завистливый бабищей, пересылающий чужой успех. Никогда не буду. Отключаю телефон и около получаса наслаждаюсь тропическим душем. Потом втираю в тело крем из полки и делаю маску для волос. Промыв их заново, ищу фен и визжу от счастья, когда нахожу в одном из ящиков Дайсон. Раскрываю коробку и приступаю к укладке. Разницу по сравнению с обычным феном вижу сразу. Волосы более воздушные, волны из них получаются шикарные, а еще и блестят, как в рекламе по телевизору. Не знаю уж, чья это заслуга — производители фена и маски для волос или моих мамы с папой. Убрав с полотенцесушителя высохшие вещи, забираю их с собой, и в гостиной неожиданно сталкиваюсь с той самой брюнеткой, которая вечером садилась в машину к Амиру, и еще одной девушкой, которую никогда до этого не видела. Чувствую себя неуютно. Я в отельном халате, а они одеты в наряды из последних коллекций. «Здравствуйте». Киваю им с достоинством. Прохожу к дивану и сажусь на него по-турецки, поправив полы халата. Девушка Хаджаева морщится с отвращением, а затем придерживает подбородок, чтобы не расплакаться. Зырит на меня и ресницами хлопает. Сейчас взлетит. «А ты кто такая вообще?» — недоуменно спрашивает ее подруга у меня. «Злата». Легкомысленно пожимаю плечами. Чтобы чем-то занять руки, хватаю со столика пульт и включаю плазму, висящую на стене напротив. «И что ты здесь делаешь, Злата?» С отвращением продолжает службу поддержки. «Сижу. И давно ты тут сидишь?» «Я здесь ночевала», — отвечаю невинно. «Но победу во взгляде и ехидство сдержать не могу. Уж сильно хочется». «Какой пиздец!» Прикрывает лицо ладонями брюнетка и плачет. «Какой лютый пиздец, Хаджаев!» Кричит она на весь номер, будто он ее услышит. Затем, сбив на пол ту самую вазу от Луи Виттон, с криками и воплями срывается в сторону комнаты Амира. Пораженно продолжаю пялиться в телевизор, по которому передают новости на арабском. Мне ее не жалко. Я все слышала. Эта девка жила тут на всем готовом и в ус не дула. Даже не заботилась об Амире. Просто пользовалась. А нужно уметь быть благодарной. Я умею. Жму кнопку на пульте, чтобы снизить громкость на телеке, и прислушиваюсь к разговору, доносящемуся из спальни. «Ренатик, мне кажется, ты рубишь с плеча». «Я?» — со слезами в голосе кричит брюнетка. «Ты сама слышала! Эта тварь здесь ночевала и уже ведет себя как дома. Мы просто поругались с ним, а он в дом бабу привел. И ладно бы нормальную, а то эту... Где ты еще найдешь такого, как твой Амир?» Полушепотом вразумляет ее подружка. «Денег дает, шмотки покупает. По дому ты ничего не делаешь. Тебе надо быть умнее сейчас, Рен. Хозяйка здесь ты, а не она». «Она с ним спала. Я не буду это терпеть. У меня есть гордость. Пусть эта овца донашивает за мной и шмотки, и самого Хаджаева». Злость внутри вскипает. «Сама ты овца», — бурчу себе под нос. «Ну и вали». Внезапно хочется, чтобы все, что она говорит, было правдой. Я такой, как Рената, точно не буду. Она, видимо, в Пьянково никогда не была. И не знает, как люди в реале живут. Оценить умеет только тот, кто сам все это видел. Вот только есть две проблемы. Во-первых, с Амиром придется спать. А я даже не представляю, каково это — спать с таким мужчиной. Во-вторых, есть маленькая, но очень важная деталь. Хаджаев мне этого и не предлагал. Я вообще его мало интересую. Утром он почти не разговаривал, вышел из комнаты в деловом костюме, сообщил телефон секретаря, сказал выбрать из меню что-нибудь себе на завтрак и уехал. Из мыслей меня вырывает грубый голос Ренаты, нависающий надо мной. В лицо прилетает сумка. Для донашивания она оставляет мне дурацкую сумку из прошлогодней коллекции Фенди. Совершенную безвкусицу. «Учись сосать ему по первому зову, шлюха!» — «Может, тогда посоветуете?» С достоинством отвечаю. «Что?» «Курсы минета, конечно». «Сука!» Срывается она ко мне, но подруга вовремя хватает ее за руку. Обращаю внимание на три объемных чемодана, собранных максимум за 20 минут. Отворачиваюсь к окну и жду, пока они со своими криками и оскорблениями свалят. План в голове созревает молниеносно. За окнами жизнь бьет ключом. Хочется продлить это состояние и внутри себя. Вооружившись уверенностью, остаток дня я готовлюсь к приходу домой Хаджаева. После этого скидываю халат и натягиваю трусы с платьем. В сумке нахожу прозрачный блеск для губ, специальную завивалку для ресниц и пробник от духов, который мне дали в молле. Амир появляется в номере ближе к 8 вечера. С первого взгляда замечаю, он снова устал и раздражен. Это проявляется в резкости движений и читается в черных глазах. «Привет». Здороваюсь благожелательно. Он бросает пиджак на пуфик и растирает глаза ладонью. «Почему не улетела?» Морщится и вздыхает. «Завтра утром, Амир». Складываю руки на груди и переминаюсь с ноги на ногу. Он равнодушно смотрит на меня, кивает и проходит к мини-бару, встроенному в стену. В тишине наливает виски в пузатый стакан и опрокидывает в себя. «От Рубена новостей не было?» Спрашиваю тихо. «Без понятия. Мне заняться больше нечем». «Хорошо, прости». «Закажи себе поесть», — приказывает, наполняя еще один стакан, и, забрав бутылку с собой, уходит в сторону коридора. «А вы?» — бросаю в спину. «Я сыт». Сжимая зубы, смотрю, как он уходит, и жду. 3, 2, 1... «Это чё за нахер, блядь?» Закатив глаза, срываюсь за ним. На пороге зависаю и осматриваю погром в комнате. В центре в огромную кучу свалены костюмы и рубашки вместе с вешалками. Гигантских размеров постель разворочена, кресла и стулья перевернуты, вазы с цветами опрокинуты. «Ваша девушка приходила. С подругой», — скромно объясняю. «Они так ругались и вещи забрали. Пусть ко всем чертям катится». Наблюдаю, как Амир кладет руки на пояс и склоняет голову на бок. Его аура одновременно манит и отталкивает своей опасностью. «Вызови горничную, срочно. Я спать хочу». «Да зачем горничная, Амир?» Вопреки здравому смыслу, просачиваюсь внутрь спальни. Я сама все быстро уберу. Каждый раз, одергивая короткий подол платья, с воодушевлением принимаюсь поднимать рубашки одну за одной. Сама на Хаджаева мельком поглядываю. Амир ставит кресло туда, где оно было. Захватив стакан, наполненный наполовину алкоголем, садится и небрежно ослабляет воротник рубашки. Аккуратно развешиваю костюмы в гардеробе. Присев на курточке, собираю остатки цветов и мусора с пола. Все это время чувствую на себе взгляд. То позвоночник, то колени. От ягодицы периодически, словно клеймом раскаленным прижигает. Перекидываю волну волос за спину, глаза зажмуриваю, губы, пересохшие зубами, терзаю. Что я творю, черт возьми? С огнем играю. Склонившись над кроватью, взбиваю подушки. Расправляю мягкое одеяло, поправляю уголки и... замираю. Молчим оба. Вздрагиваю, когда затылок снова прижигает. Ноги от ужаса подкашиваются. Я в спальне с чужим мужчиной. Вполне искушенным и достаточно взрослым. Совершенно одна, даже телефон остался в гостиной. Слышу, как ударяется дно стакана о стеклянную поверхность столика. Из-за спины доносится щелкающий звук металлической пряжки. А затем раздается приказ. «Подойди ко мне».